«Это все серо», — сказал Дубинс, не оборачиваясь. «Бьет прямо в башку». Марко стукнул кулаком по стойке. «Нужно что-то делать!» «Можно стащить его башмаки», — с готовностью предложил Шноби. «Я имею в виду господина Крюкомолота». «Ну да, разумеется», — фыркнул Шноби. «Ты говоришь совсем как старикан Ваймс. Но если мы начнем волноваться о каждом трупе в этом городе...» «Неужели ты не понимаешь?» — рявкнул Маркоу. «Тут же все иначе. Как правило, это просто самоубийство, вражда гильдии, ну, или что-нибудь вроде. Но он был обычным гномом, столпом общины. Целыми днями делал мечи, топоры, арбалеты, какие-нибудь пыточные приспособления. А потом оказался в реке с огромной дырой в груди. Кто разберется с этим, если не мы?» «Ты что-нибудь в молоко добавлял?» — на всякий случай спросил Колон. «Слушай, не лезь. Гномы сами разберутся. Это как в Камнеломном переулке. Не суй свой нос туда, где его могут оторвать и съесть». «Но мы городская стража!» — возвестил Маркоу. «А не какие-нибудь обитатели города, которые стараются вписаться в систему». «Это сделал явно не гном», — заявил Дубинс, медленно раскачиваясь на стуле. «И не тролль». Он попытался хлопнуть себя по носу и промахнулся. — Что не тролль, точно. Руки и ноги у него были целехоньки. — Господин Ваймс обязательно проведет расследование, — сказал Маркоу. — Капитан Ваймс учится быть гражданским, — возразил Шноби. — Так, я не собираюсь. Начал было Колон и вскочил со стула. Он подпрыгнул. Потом еще раз и еще, хватая широко открытым ртом воздух. — Моя нога! — наконец еле-еле выдавил он. — Что с твоей ногой? «В нее что-то воткнулось». Схватившись обеими руками за сандалию, он скакнул назад и повалился на детрита. «В этом городе в ногу может воткнуться все, что угодно», — покачал головой Маркоу. «Что-то прилипло к подошве», — сказала Ангва. «Да перестань ты ногой махать». Она вытащила свой кинжал. «Похоже на кусок картона», — сообщила она. «С кнопкой. Где-то ты его подцепил. Наверное, весь день с ним проходил, пока кнопка не...» «Кусок картона?» — переспросил Маркоу. «На нем что-то написано». Ангва стерла грязь. «Оружие. Что это значит?» — спросила она. «Понятия не имею. Оружие какое-то, или это визитная карточка какого-нибудь господина ружья, кем бы он ни был», — ответил Шноби. «Наплюйте, давайте-ка лучше закажем еще по...» Маркоу взял картонку и повертел ее в руках. «Сохрани кнопку», — посоветовал Дубинс. «5 таких кнопок целый пенни стоит. Уж я-то знаю, мой кузен гиммик их делает». «Это очень важно», — медленно произнес Маркоу. — Нужно сообщить капитану. Кажется, он искал именно это. — Что в этой картонке такого важного? — удивился сержант Колон. — Если не считать, что моя нога болит, как проклятая. — Откуда мне знать? Капитан разберется, — ответил Маркоу. — Вот ты ему все и доложишь, — буркнул Колон. — Он сейчас живет у ее светлости. — Хочется быть господином, — добавил Шноби. — Я ему сообщу, — сказал Маркоу. Ангва посмотрела на грязное окно. Скоро взойдет луна. Вот они, эти города. А может, чертова луна уже взошла и прячется за какой-нибудь башней? — Так, мне пора домой, — объявила она. — Я провожу тебя, — быстро произнес Маркоу. — Все равно мне нужно разыскать капитана. — Это совсем не по пути. — Если честно, мне очень хочется проводить тебя. Она посмотрела на его искреннее лицо. — Ну зачем? Столько беспокойств. — Все в порядке. Я люблю ходить. Это помогает думать. Несмотря на свое отчаянное положение, Ангва улыбнулась. Они вышли в мягкую вечернюю жару. Маркоу инстинктивно перешел на шаг стражника. «Это очень старая улица», — сказал он. «Говорят, под ней течет подземная река. Я где-то читал об этом». «Ты действительно так любишь ходить?» — спросила Ангва, стараясь идти с ним в ногу. «О да, здесь столько интересных улиц, исторических зданий. В выходные дни я частенько гуляю». Она пытливо посмотрела на него. «Почему ты вступил в стражу?» — поинтересовалась она. «Отец сказал, что она сделает из меня мужчину». «Кажется, так и произошло». «Да, это самая лучшая работа в мире». «Правда?» «Конечно. Есть такое слово — полисмен. Это древнее название стражников. И знаешь, что оно означает?» Ангва пожала плечами. «Оно означает «человек полиса». Так в древности называли город». «Да». «Я где-то читал об этом». Она снова бросила на него взгляд. Лицо Маркоу ярко освещал факел, горящий на углу улицы, но оно также светилось своим светом изнутри. «Он гордится», — подумала она и вспомнила присягу. «Гордится тем, что служит в этой проклятой страже. Невероятно». «А ты... почему ты вступила в стражу? — спросил он. — Я? Мне просто нравится, когда каждый день есть еда и крыша над головой. Кроме того, особого выбора у меня не было. Либо сюда, либо становиться... как это называется? Ну, туда идут все женщины, у которых нет работы. А, в Белошвейке. Сноска. Исследование портовых районов Ангморпорка, проведенное гильдией купцов, выявило, что на 987 женщин, сообщивших, что по профессии своей они являются белошвейками, приходится всего две иголки. Конец сноски. А тебе хотелось бы стать белошвейкой? Ангва искоса посмотрела на него, но натолкнулась на наивный, честный взгляд Маркоу. «Вряд ли», — сказала она. «Я шить не умею. Кроме того, я увидела плакат «Городской страже требуются люди. Стань мужчиной в городской страже». Я подумала и решила попробовать. В конце концов, терять мне было нечего». Она подождала, чтобы удостовериться, что он снова ничего не понял. Удостоверилась. «Текст написал сержант Колон», — признался Марку. — Он всегда отличался некоторой прямотой. Вдруг он втянул носом в воздух. — Ты ничего не чувствуешь? — спросил он. — Пахнет так, словно кто-то выбросил старый туалетный коврик. — О, большое спасибо! — донесся откуда-то снизу из темноты голос. — Да, конечно, большое тебе сердечное спасибо. Очень любезно. Старый туалетный коврик. — А кто же еще? — Ничего не чувствую, — солгала Ангва. — Врешь, — сказал голос. — И не слышу,